Глава 11. Марфа пребывала в состоянии безудержного восторга. Это надо же, как много всего интересного показала ей тарелочка. Она расспрашивала бы тарелочку еще очень долго. Да вот беда, бумага закончилась. Артефакт посоветовал ей обратиться к хозяину, чтобы Мороз выделил ей еще. Бережно прижимая к груди исписанные листы, Марфа отправилась искать Мороза Ивановича. Обойдя комнату за комнатой и нигде не найдя хозяина, она решилась спросить у Бруни. «Возможно, хозяин навещает воронов», — откликнулась истуканша. «Сейчас время их кормить, хозяйка. Спросите у повара, брал ли хозяин мясную обрезь для птиц. Если нет, не могли бы вы отнести корм к клеткам? Хозяин наверняка запамятовал». И, словно упреждая вопрос, почему Бруня сама этим не займется, обвела рукой заледеневшие стены, потолок и пол в коридоре, ведущем к покоям Мороза. Мол, видишь, мне некогда. «Брунечка, какая же ты молодец!» — восхитилась Марфа, оценив объем уже проделанной работы по очистке терема ото льда. «Конечно, я схожу!» Девушка зашла в свою комнату, оставила записи и направилась на кухню к повару. Этот голем, в отличие от Бруни, немного пугал Марфу. Вот и теперь, вместо того, чтобы ответить на вопрос, не заходил ли хозяин за обрезью, истукан-повар надвинулся на Марфу, угрожающе нависнув над ней. Девушка испуганно отшатнулась, вовремя вспомнила, что истуканным слугам нельзя показывать свой страх. С усилием замерла и демонстративно вздернула подбородок. «Мол, тебя тут совершенно никто не боится. Чего тебе, чудище снежное?» «Имя!» — прогрохотал голем. «Марфа!» Ей все же не удалось скрыть подрагивающий от волнения голос и рефлекторно сделала маленький шажок назад. «Дай мне имя, хозяйка!» — опять пробасил он, и Марфа выдохнула с облегчением. «Ах, вот оно что! Повару захотелось тоже получить имя!» Задумавшись на секунду, девушка старательно осмотрела голема. Какое имя ему подойдет? Да, как и Бруня, он был внушительный и устрашающего вида, а все же голос играл многое. Как-то незаметно горничная стала восприниматься совершенно иначе, и, встретив големов одновременно в коридоре или в комнате, Марфа теперь ни за что их не спутала бы. «Хаган», — выдала она результат своих размышлений. Потому что уж больно повар был похож на тролля из сказки, что рассказывали ребята в школе Елизаров после отбоя. Высоко в горах, куда поднимаются лишь орлы и горные бараны, живет тролль Хаган, что ворует детей и варит их в котле. «Хаган», — задумчиво повторил голем, задрав лицо к потолку, и будто пробуя слово на вкус, даже прикрыл глаза. Затем посмотрел на Марфу, кивнул и отступил, словно имя его устроило. Подошел к холодильному шкафу, выудил из него таз с обрезками мяса и вручил его вновь опешившей Марфе. «Вот, хозяин не приходил, но воронов пора кормить», и с нажимом добавил: «Сейчас». «Что ж, делать нечего. Марфа тут тоже в роли помощницы. А раз Мороз запамятовал, то ее обязанность как раз взять это дело на себя». Уточнив у повара, где расположены клетки с птицами, девушка отправилась выполнять поручение. Про красную шубу Мороза тоже не забыла. Вдруг хозяин, увидев ее опять раздетую, в этот раз разгневается не на шутку. Что-то Марфе не хотелось оказаться на месте тарелочки и стать насмерть замороженной. Шуба повисла на ней и волочилась сзади широким шлейфом. Рукава Марфе пришлось задрать до самого локтя, собрав их гармошкой, но они все равно то и дело сползали обратно. Девушка улыбнулась, представив, как смешно она выглядит в шубе хозяина. Точно ребенок, напяливший отцовское одеяние. Птичник оказался снабжен клетками лишь для вида. Ни на одной из них не было запоров и дверок. Вороны влетали и вылетали свободно. Эти сооружения с одной стороны были прикрыты от ветра, а сверху их венчали резные крыши, защищающие питомцев от дождя и снега. Судя по тому, как птицы прилежно заполонили насесты из сучьев, заблестели пуговками-глазками, сразу увидев в руках Марфы тазик, время кормления они ждали уже с нетерпением. Девушка чуть таз от испуга не выронила, когда под одной из клеток рассмотрела притаившегося громадного белого волка. Он зло сверкнул на нее голубыми очами и оскалил клыки, как кинжалы. Напружинился, вылез, не сводя с нее хищного взгляда. Гордо выпрямился, позволяя рассмотреть себя этой глупышке, что посмела подойти к нему так близко. Марфа охнула, невольно схватилась за кулон со снежинкой, попятилась, размышляя, как быть. Магией она с ним легко справится, но что скажет Мороз? Вдруг это его питомец? Тут внезапно на лбу волка ярким свечением вспыхнул знак, по узору на снежинку кулона похожий. Зверь замер, спрятал клыки и опустил вздыбленную шерсть на загривке. Опустил голову и виновато по собачьи вильнул хвостом. Подошел, ткнулся носом ей в живот, точно выпрашивая прощения. А когда она опустила руку, осторожно облизал широким языком. Только теперь девушка увидела, что волк хромает на переднюю лапу, а густую шерсть обильно пропитали алые потеки. «Ах ты ж бедненький!» Жалостливо воскликнула девушка, теперь на 100% уверенная, что волк этот Морозу Ивановичу другом приходится. «Кто ж тебя так? Давай помогу!» Поставила на землю ношу, поднесла руки к ране животного и осторожно магией зарастила ее. Благо, что та была неглубокая. Олень или вепрь оставил волку эту отметину. Этот хитрец, получив излечение, благодарственно лизнул Марфу в нос, да и ну хватать мясо из таза всей пастью. Вороны, глядя на творящееся такое безобразие, разразились гневным карканьем. На шум из мастерской выглянул Мороз. Охнул, взмахнул рукой, призывая свой посох ледяной. А когда тот воплотился в руке, направил его на волка. «А ну, пошел прочь!» И жахнул ледяной магией безжалостно. Зверь успел сигануть в сторону, и магия чародея пронеслась мимо. Проглотил то, что успел перед прыжком хапнуть, облизнулся, бросил тоскливый взгляд на таз, в котором еще половина мяса осталась, да в три прыжка скрылся со двора, припустив к лесу. Марфа успела лишь удивленно посмотреть вслед ему, как подлетел к ней Мороз, сгреб, затряс, обеспокоенно разглядывая и беспрестанно восклицая. «Порвал, да, порвал, да не молчи, где болит?» И в этот миг поняла девушка, что пропала она, и что, как прежде, отныне уже не будет. Треснула корка в груди и ледяная, и каменная. Ранилось любовью сердце глупое. Марфа подняла глаза и взглянула прямо в ясные очи Мороза Ивановича. Синие, лучистые, глядящие на нее встревоженно. Потекли по щекам слезы непрошенные, горячие и неудержимые, как то чувство, что сейчас ей сердце жгло невыносимо. Ведь знала, что нельзя, нельзя, что не по статусу ей Мороза любить, но как быть, если оно, вопреки всему, чувствуется. «Ах ты ж, сердце глупое, глупое! Что наделала-то? Что наделала? И как Марфе жить теперь с этим? Ответь! Не бывать же им вместе, горе луковое!» Чародей обнял ее, крепко-крепко к себе прижимая, стал гладить девушку по голове, приговаривая. «Марфа, Марфушка, что же ты? не узнала, что не пес это, а волк. Посидел бы так с тобой, да уже голова белая. А она на это лишь крепче к его могучей груди прижималась, стук сердца мужского слушая. Век бы так стоять и никогда больше не отпускать любимого. «Простите, Мороз Иванович, я подумала, что он ваш». Чародей с недоумением глянул в сторону леса и заверил. «Отродясь, я волков не держал, и никогда они так близко к терему не подходили. Чуяли силу чародейскую? Ты не бойся, Марфушенька, я к вечеру усилю защиту. Перепугалась, наверное, до смерти, милая». Она в ответ лишь мотнула головой, со стыда пунцовия и боясь взглянуть на хозяина. Он переживал за нее, тревожился, а она совершенно не о том сейчас думала, о губах его, о крепких руках. «Идем, покажу кое-что интересное». Нарочито бодро позвал Мороз, явно желая девушку развеселить, а она лишь вздохнула тягостно, когда он отстранился и взял ее за руку. «Да оставь ты таз, вороны чай не глупые, разберутся сами, что делать нужно. Эй, вы, слышали? Кушать подано!» Птицы загалдели пуще прежнего, вылетели из клеток и закружили в небе черной стаей. И летали они так вплоть до того, пока Мороз Марфу в мастерскую не увел. А там стояло диво дивное. Наверняка те самые сани самоходные, про которые отец сказывал. Во все глаза девушка разглядывала украшения богатые, витые стойки, точно кружевные, к полозьям крепящиеся. «Прокатил бы я тебя по лесу с ветерком, да вот напасть, разрядился артефакт», — Мороз посетовал. «Я и маслица поменял, пока тут стоят, крепление подтянул». Чародей объяснял с упоением, а Марфа бочком-бочком к саночкам подошла, к артефакту ручку поднесла. Да, ей запретили заряжать големов, но про саночки-то сказа не было. И уж больно ей хотелось сделать Морозу приятное. Силы потребовалось совсем чуть-чуть. Или Марфа, проспав ночь с чародеем в одной постели, так окрепла. Не суть. Засиял камень магический, зазвенели саночки бубенцами хрустальными, сигнализируя, что готовы в путь тронуться хоть сейчас. «Марфа!» — Мороз нахмурился. «О чем утром говорено было?» «Я в порядке, вы же видите!» — возразила ему с невинным видом. «И к тому же мне так прокатиться в них хочется!» И ресничками, как Настаська обычно делала, на него хлоп-хлоп. Чародей смягчился, хмыкнул, рассеянно бороду пригладил, да и сдался. «Ладно, иди оденься потеплее. Я как раз сани к крыльцу подгоню», — и добавил укоризненно. «И в следующий раз будь добра, так не делай. Сказано отдыхать и магию не использовать, значит, так делать и следует. Понятно?» Девушка изобразила раскаяние, а когда он, с трудом сдерживая улыбку, дозволительно махнул рукой, унеслась в терем, чтобы переодеться, как велено было. Марфе очень хотелось, чтобы ее наряд для прогулки Морозу понравился. А лучше, чтобы она сама. И девушка, чтобы не попасть впросак, обратилась за помощью горничной. И это оказалось очень удачным решением. Потому Бруня помогла не только выбрать одежду, но и заплела девушке сложную косу. Ту самую, что она в зеркале волшебного шкафа видела. Витые локоны напоминали цветы и узоры, а шпильки с жемчужинами — нежные росинки на лепестках. «Ой, а не слишком ли?» — смутилась Марфа, свое отражение разглядывая. «Не решит ли Мороз, что она не по статусу вырядилась?» «Несмотря на простоту одеяния, вам очень идет, хозяюшка!» — лаконично ответила горничная. «Простоту?» Марфа еще немного покрутилась перед зеркалом. И теплое платье, и сапожки, и даже шубка с капюшоном и муфточкой были украшены витым, точно морозным узором. Очень красиво. Разве можно такую одежду назвать простой? «Идите, а то вас хозяин уже заждался», — поторопила Бруня. «И то верно». Поблагодарив голема за услугу, Марфа вышла на крыльцо. Мороз Иванович, как и обещал, уже подогнал сани. Ходил вокруг них, оглядывал, что-то поправлял. Девушка замерла на ступеньках стеснительно, подметив, что и чародей успел переодеться. И надо же! Тоже выбрал шубу и шапку синего цвета, на которых узоры велись похожие, как и на одеяние девушки. «Как-то неловко получилось», — размышляла девушка, закусив губу задумчиво. «Этак мы с ним сейчас, как жених с невестою, выглядим». От мысли этой в груди стало так жарко и сладостно, и горько к тому же, потому что понимала Марфа, ей с Морозом никогда не быть вместе. «Садись в сани!» — весело окликнул ее чародей. «Чего оробела? Я тебе сейчас такое диво покажу! Нигде такого чуда больше не увидишь!» Девушка спустилась с крыльца, приняла руку хозяйскую, когда он помог ей в саночке усесться. Отвела взгляд расстроенно. Выходит, зря она старалась, наряжалась для него. Не заметил Мороз, как к лицу ей прическа и шубка. Видимо, совсем уж уродливая, раз даже наряды в помощь не идут. Он сел рядом с ней, прижал крепче к своему боку. «Это чтобы теплее было», — растолковал, как ни в чем не бывало. Задержал взгляд на ее очах, губах, выдохнул. «Какая же ты красивая, Марфушенька!» А не успела в ее груди сердечко сладостно вздрогнуть, отвернулся и крикнул. «Эй, сани быстроходные, морозные, самоходные! Вперед! Эге-ге!» Зазвенели хрустальные бубенцы на все лады, вздрогнули сани, оживая. Плавно выехали со двора, а в лесу прибавили ходу. Понеслись по снегу так скоро, что, казалось, не едут, летят. Чудно. И раньше бы Марфа захлебнулась бы от восторга, что такое диво увидеть. Да что там, прокатиться на нем довелось. Но теперь, в такт гулко колотящемуся в груди сердцу, стучали в голове слова чародея. «Какая же ты красивая, Марфушенька!» «Красивая!» И замирала душа сладостно. «Красивая! Красивая!» А ведь, говоря это, Мороз на шубку даже не взглянул. Неужели и правда считает Марфу красивой? Сладко и страшно верить в подобное. Часть Марфуши запрещала ей об этом даже думать, а другая молила оставить надежду на ответное чувство, дать еще чуть-чуть времени, чтобы насладиться волюшку, побыть хоть крошечку счастливой. «Чего притихло, милая?» Вырвал ее из дум ласковый голос Мороза Ивановича. «Замерзла? Аль не нравятся тебе саночки?» И сжал в крепких горячих руках ее озябшие ладони. Совсем сердцем у Марфы плохо сделалось. Трепеталась и билась в груди, к самому горлу подскакивая. Так сильно, что не давала словам изо рта выходить. «А что-то все же нужно ответить. Неправду же?» «Нравится!» — с трудом справившись с собой, выдохнула девушка. Только дыхание немного перехватило от скорости. Руки в ладонях Мороза жгло огнем. От взвинченного состояния они даже начали мелко подрагивать. Захотелось их срочно выдернуть, пока чародей не заметил ее реакции. А он, вот же беда, все не торопился их отпускать. «Сани быстроходные — это не то чудо, что я показать тебе хотел!» Улыбнулся Мороз тягучим взглядом из-под ресниц, опаляя так, что девушке стало совсем уж невыносимо жарко. «Скоро приедем, потерпи немного!» Дыхания в груди не хватило, чтобы внятно ему ответить, поэтому она только кивнула и потупила взор в наигранной кротости. только чтобы не смотреть ему в глаза, потому что и без того уже раскраснелась до неприличия. Наконец сани выехали на какую-то полянку и остановились. Чародей вылез и прошелся по ней. Колокольчики-бубенцы смолкли, и стало совершенно тихо. Марфа даже глаза прикрыла от удовольствия, вслушиваясь в эту хрустальную морозную тишину, обволакивающую чарами спокойствия. Сердце потихоньку унималось в груди, и девушка с упоением пила холодный чистый воздух, точно освежающую родниковую воду. «Марфушка, смотри!» — окликнул ее Мороз, вытащил из-за пазухи дудочку, поднес ее к губам и подул. Приятные мелодичные звуки взвились к самому небу и утихли, когда чародей убрал инструмент ото рта, прислушиваясь. Марфа невольно тоже огляделась, по привычке выставляя магические щупы, которые позволяли ей узнать о приближении тварей раньше, чем возможно их заметить глазом. Вокруг было пусто и спокойно, только чуть в стороне что-то небольшое перебежало от куста до куста и снова притаилось. Скорее всего, заяц. Мороз заиграл снова, что-то жалобное, зовущее. На кого этот манок? Удивительно. В первый раз Марфа что-то подобное слышала. Да, похожие манки использовали охотники, только те издавали звуки резкие, отрывистые, каждый голос зверя, которого приманивал, имитировал. А этот? Кто же придет на такую музыку? Еще сильнее распустила девушка щупы, чтобы ненароком не пропустить явление дива дивного. Ведь не зря же Мороз ей что-то показать обещал. И оно не заставило себя ждать. В периметр, который опутала Марфа щупами, стремительно ворвалось что-то. Магия больно ударила по нервам, сигнализируя об опасности, но тут же сбавила напор, распознав в пришельце живое существо. Не нежить, но какое быстрое! Девушка вскочила и привычно рукой показала направление, откуда следует ждать вторжения. Мороз перестал играть и улыбнулся. Марфа недоверчиво покосилась на него. «Не опасная?» Хотя уже напружинилась и готова была встретить это нечто магическим залпом. Выпрыгнула на край поляны, замерла, втягивая воздух темным носом, оглядывая карими влажными глазами Марфу, Мороза и Сани. Ударила копытом, точно решая, уйти или остаться. «Косуля!» Девушка расслабилась, опустила руку и улыбнулась оленю. Таких в ее деревне еще называли козулями или лесными козликами. «Это серебряное копытце», — тихо промолвил чародей, чтобы не спугнуть животное. У Марфы дух захватило от такого известия. «Как? Тот самый козлик, что скачет, бьет серебряным копытом, и в том месте, где он ударил, камушки самоцветные горками сыплются? Но это же сказка! Или нет?» Мороз снова заиграл. Теперь дудочка выводила бойкую мелодию. Такую, что кровушка побежала по жилам быстрее. Так и захотелось пуститься в пляс. Тряхнул ушками серебряное копытце. Качнул головой, будто прислушиваясь. Топнул ножкой раз, другой. Да и выскочил на полянку. Запрыгал, затопал в такт мелодии, и посыпались в разные стороны самоцветы. Полетели камушки разноцветными брызгами, что искры от пылающего костра. Засверкал снег яркими огоньками, разрядился, как на празднике. А Мороз убрал от губ дудочку, что-то шепнул ей, и взлетела она, стала кружить вокруг козлика и играть пуще прежнего. Смотрела Марфа на серебряное копытце и глаз отвести не могла. Вот так диво! Скачет козлик, веселится, красивой мелодией радуется. Бьет копытцем серебряным, только и брызжут самоцветы в разные стороны. А у нее от такого зрелища дыхание перехватило. Стоит, руки к груди прижала, смотрит во все глаза, как дитё малое, и насмотреться на эту красоту не может. Мороз подобрал один из камушков, подошел к саням и показал его Марфе. «Эти магические самоцветы очень сильные и редкие. Из них любой артефакт можно сотворить. Вот, погляди, какой он!» Сиял камень в руках Мороза, переливался всеми цветами радуги. Вот он красный, а вот уже фиолетовый. Не успеешь налюбоваться, как уже цвет сменил. Била из него магия, пульсировала точно сердце живое. «Волки!» Ударила по нервам сигналом опасности. Марфа и забыла, что щупы не убрала, да все равно проглядела. Большая стая взяла полянку в кольцо, и теперь вожак сжимал тиски, чтобы ни одной намеченной жертве ускользнуть с нее не удалось. Девушка рта не успела открыть, чтобы предупредить Мороза, как он все сам понял. Глянул ей в глаза, переменился враз в лице. Улыбка исчезла, он нахмурился, отшвырнул в сторону самоцвет, взмахнул рукой посох, призывая. Тотчас дудочка перестала играть, рухнула в снег. Пришел в себя серебряное копытце, заметался по поляне, стремясь убежать из ловушки. Скакнул в одну сторону, другую. Понял олень, что выхода нет, и прижался к Морозу, безошибочно определив, что рядом с ним безопасно. Стоит, дрожит, шевелит чуткими ушами, переступает тонкими ножками. Волки неторопливо выходили цепью. Громадные, белые, голубые глаза яростно полыхали всполохами то желтого, то зеленого цвета. Слюна с ощеренных клыков капала. Тяжело зверям скрывать нетерпение в предвкушении предстоящей трапезы. Марфа сложила руки, развела их в стороны так, будто невидимый лук натягивала. И тотчас тот, но только полностью из ее магии, появился в руках, низко угрожающе загудев. Да, она знала, что нельзя при истощенном резерве вот так использовать сырую силу, что пара залпов опустошит ее до донышка. Да куда деваться-то? Нет сейчас с собой ни клинка, ни зелий атакующих. «Вот и погуляли», — пробормотал Мороз, держа посох на изготовку и цепко следя за надвигающимися зверями. Марфа же, все так же стоя в санях, повернулась так, чтобы прикрывать ему спину. Вдруг откуда-то сбоку в центр выпрыгнул волк. Закрутился елой перед Морозом, то на брюхо припадет, снег хвостом подметая, то отпрыгнет, то вновь подскочит, на спину грохнется, пузо беззащитное чародею демонстрируя. Другие звери зарычали на этого волка, зубами заклацали, а он, знай себе, скачет. Но лишь стоило хоть кому из его собратьев шаг вперед сделать, тут же вскакивал и клыки на них обнажал. Что-то не то было, что-то не так. Вспыхнула над посохом ледяная магия, завертелась, собираясь в клубок, и поспешила Марфа остановить чародея. «Стой, Морозушка, стой, милый! Посмотрите, Мороз Иванович, не наш ли это знакомец, тот, что на двор недавно прокрался?» И магический лук развеяла. Сошла с саней. Волк тотчас к ней подскочил, скачет, руки облизывает. «Ну, точно он!» Чародей же не спешил развеивать клубящуюся ледяную магию и опускать посох. «Может быть, и он, но вот за остальных не ручаюсь. Сожрут и глазом не моргнут». Девушка покусала губу, размышляя, как быть. Но тут ей вспомнилось кое-что, что еще утром странным показалось, и она торопливо расстегнула ворот шубки, извлекая из-за пазухи кулон-снежинку. Сжала его в руке, очень надеясь, что артефакт поможет. И точно. Засияли на лбах волков похожие узоры. Спрятали они клыки, пригладили шерсть, совсем как новый друг утром. Завиляли хвостами, головы опустили, носы лапами прикрывают, винятся. «Смотрите, Мороз Иванович!» — повела рукой на волков. «Вам дедушка про этих волков ничего не сказывал?» Чародей пожал плечами. «Нет, тут в лесу полно диковинных животных. Эти земли для них как заповедник магический. Даже жар-птицы летом из теплых краев прилетают. Но волки...» Все-таки убрал магию, но посох развоплощать не стал, не доверяя диким зверям. И вдруг щелкнул пальцами, словно вспомнил что-то. Воскликнул. «А ведь ты права! Говорил дед про каких-то лесных стражников, что волшебных зверей и птиц от хищников да от охотников охраняют. Я тогда думал, что речь идет о лешем с его лесовиками или, на худой конец, о големах. Почему-то в голову не пришло, что это могут быть волки». Марфа покивала, соглашаясь. Наверняка старший Мороз, не глупее младшего, знал, что леший с лесовиками зимой в спячку впадают. Големы имеют свойство разряжаться. Так что как ни крути, а лучшая стража лесная — это волки.